Глава 4. Добрый друг или большой брат? Как следует оценивать видеокамеры, которые власти размещают на улицах Москвы? Не означает ли повсеместное внедрение следящих устройств возвращение в эпоху тоталитаризма и культа личности? Этот животрепещущий вопрос ведущие правозащитники страны горячо обсуждали на конференции «Открытая Россия доброму миру», состоявшейся сегодня в Москве. В Лондоне установлено более 100 тысяч уличных видеокамер, непрерывно снимающих лица граждан и номера автомобилей. Но это не мешает Лондону, Великобритании и всему западному миру оставаться оплотом демократии, заявил нашему корреспонденту один из спикеров конференции, руководитель фонда «Сидеть за правду», публичный акционист и русский поэт из Херсона Семен Гагаузский. Но в России это немыслимо. Все знают, что Россия – это тюрьма. Деньги за установку пойдут в карманы коррупционеров, а информация – в архивы Лубянки. Цитата из газеты «Ру». Когда закончатся эти ужасные события в Зеленом доме? Мы искренне надеялись, что суббота станет первым и последним днем кровавого противостояния в Великом доме «Людь». Но, к сожалению, нашим надеждам не суждено было сбыться. Сегодня утром пресс-служба «Зеленых» распространила скупое сообщение об имевшей место стычке между оперативным отрядом дочерей Журавля и Ериной. Есть жертвы. Официально сообщено о гибели Ожеги, воеводы секретного полка. Есть все основания предполагать, что эта смерть не последняя. Ситуацию усугубляет полная неопределенность с судьбой королевы Всеславы, исчезнувшей из дворца после нападения големов и до сих пор не давшей о себе знать. Цитата из «Тигроткома». Замок, штаб-квартира Великого дома «Чуть», Москва, проспект Вернадского, 26 июня, воскресенье, 07:08. Мало какие сочетания слов вызвали столь же неприятное ощущение у жителей тайного города, как мушелый погреб, чахоточная шахта или подвалы цитадели. Впрочем, упоминание штаб-квартиры темного двора само по себе считалось дурной приметой, и его старались избегать при любых обстоятельствах. А вот название самых охраняемых тюрем великих домов произносили с опаской, чтобы не накаркать. Хотя угодить в эти кошмарные заведения было крайне сложно. Разумеется, далеко не все жители тайного города отличались расчетливостью и прагматизмом шасов, чертами характера, которые некоторые завистники называли жадностью и скопидомством. Но при этом мало кто любил тратить ресурсы впустую. А лишение свободы, то есть превращение полного сил члена общества из производителя в потребителя – именно таковым и представлялось. Нет, те же шасы, например, не раз и не два пытались подсунуть великим домам проект создания коммерческой тюрьмы, в которой заключенным пришлось бы оплачивать или отрабатывать свое пребывание по расценкам курортных отелей, однако постоянно получали отказ по гуманным, так сказать, соображениям. И в тайном городе все оставалось по-прежнему. Проблемы разрешались либо мирно, штрафом, либо кровью, телесным наказанием, или смертью. К заключению преступников приговаривали крайне редко, но в подземельях всех штаб-квартир в обязательном порядке наличествовала тюрьма, и в том числе особо охраняемые зоны для содержания сильных магов. Все эти зоны считались сверхнадежными, но после того, как Ардала удалось бежать из мшелого погреба, Франц распорядился усилить охрану шахты и теперь, направляясь в подземелье, заодно проверял качество исполнения приказа. До минус 9-го этажа, последнего общедоступного уровня подземелий замка, великий магистр добрался на лифте. Затем прошел до перекрывшей коридор каменной стены, сухо кивнул вытянувшимся гвардейцам, открыл тяжелую дверь своим ключом и оказался на территории чахоточной шахты. Не в самой шахте, она располагалась еще ниже, а там, где начиналась особо охраняемая зона. «Смирно!» – рявкнул начальник караула. «Вольно!» – махнул рукой Франц. Он знал, что гвардейцы предупреждали друг друга о перемещениях первого лица ордена и не удивился скорости реакции на свое появление. «Разрешите доложить? Не надо!» Дегир с улыбкой кивнул бравому ротмистру. Я вижу, что у вас все в порядке. Благодарю, великий магистр. Тем не менее, офицер продолжал вытягиваться в струнку. Планируете спуститься вниз? Да. Сопроводить вас? Нет. Следующая линия безопасности находилась перед лифтом в шахту. В отличие от первого подъемника, который работал на электричестве, этот механизм приводился в действие заклинаниями. А чтобы подойти к нему, требовалось пройти проверку генетического кода. По нему определялся уровень доступа. Франц приложил палец к анализатору, почувствовал легкий укол, аппарат отщипнул кожу, взяв для анализа мизерный образец тканей. Затем появилась зеленая надпись, сообщившая о положительном результате. Двери распахнулись, и Дегир шагнул на квадратную платформу. Она опустилась приблизительно на 3 уровня, двери разошлись, и Франц вновь увидел стражников. «Смирно! Вольно! Великий магистр!» «За время моего дежурства нарушений не зафиксировано», — доложил лейтенант фон Рат. «Как заключенный?» «Какой? Их у нас много?» — изобразил удивление Дегир. «Прошу прощения, великий магистр», — опомнился лейтенант. «Заключенный Винсен Шарге находится в камере. Нас не звал». «Я отправлюсь к нему без сопровождения». «Как прикажете, великий магистр?» Ключ от двери, ведущий непосредственно в тюремный коридор, был только у начальника караула. Поэтому Францу пришлось подождать, пока фон Рат справится с замком, а на это ушло больше минуты, поскольку лейтенанту пришлось возиться не только с хитрой механикой, но и деактивировать магические ловушки. И лишь после этого великий магистр оказался непосредственно в чехоточной шахте. Камер было 12, но двери отсутствовали. Слева и справа от Франца тянулись каменные стены с малюсенькими зарешеченными окошками примерно на уровне груди. Стены управлялись начальником караула, и когда Дегир остановился у последнего окошка справа, фон Рат сделал камень прозрачным и одновременно сотворил в коридоре стул для посетителя. «Винсент», — произнес Дегир, усаживаясь и откидываясь на удобную спинку. «Кого я вижу?» — спокойно откликнулся Шарге, застигнутый посетителем за столом. Заключенный сидел на привинченном к полу стуле, пил чай и небрежно листал какой-то журнал, лежащий на привинченном к полу столе. Еще в камере стояла привинченная к полу койка, а в углу, за шторкой, прятались унитаз и раковина. «Франц!» «Можно было сказать, великий магистр!» «Можно, не стал спорить старик, но раз уж ты явился, позволь обойтись без щенов. А если не позволю?» «Можешь обидеться и уйти». «То есть тебе не скучно?» — рассмеялся Дегир. «Судя по всему, скучно тебе», – парировал Шарге, – «раз не поленился прийти». Нахальное замечание заставило Франца вспылить. «Я не развлекаться сюда явился». «А зачем?» – мягко поинтересовался старик. И чуть подался вперед, демонстрируя издевательский интерес. «Удиви меня». Но великий магистр уже взял себя в руки и вернулся к спокойному тону. «Не слишком ли нагло ты себя ведешь?» «Мне в самом лучшем случае светит пожизненное заключение в чехоточной шахте без права помилования». Шарге вновь рассмеялся. «Назови хоть одну причину не быть наглым». «Я могу сделать так, что ты больше никогда никого не увидишь», — пообещал Франц. «Вообще». «И сколько ты протянешь без моего общества?» «Забуду о тебе через час». «Это угроза?» «Это ответ на твой вопрос», — грубовато объяснил Дегир. «Я не собираюсь угрожать приговоренному». «Тебя пугает то, что я сам выбрал свой путь, путь смерти», — после короткой паузы произнес Винсент. «Он тебе непонятен, он тебя смущает, и поэтому я тебя пугаю». «Однажды я уже выбирал путь смерти», — напомнил великий магистр, «так что твой пафос неуместен». «А почему?» — неожиданно поинтересовался Шарге. «Что почему?» — не понял Франц. «Мы здесь одни, нас никто не слушает. Слова не покинут шахту. Так ответь, великий магистр, ответь прямо, почему во время войны Кадав ты пошел против Леонардо де Сент-Каре? Почему не отправился под стены Зеленого дома, как должен был? Почему предал орден?» «Я никого не предавал», — отрезал Дегир. Но Винсент сделал вид, что не услышал ответ. Точнее, показал, что не считает ответ заслуживающим внимания. «Неужели ты предал великого магистра ради власти?» «Я никого не предавал!» — рявкнул Франц. «Навь готовилась ударить нам в спину!» — перебил его Шарге. «А тебя не было! Я помню, как умирали мои друзья, мои братья, а тебя не было! Помню клинки навов! Помню топоры людов, помню их радость при виде нашей гибели, помню слезы наших женщин, а тебя не было, Франц, тебя не было с нами. Вы едва не подняли Аза кто-то, мы едва не стали единственным великим домом тайного города, с гордостью ответил Винсент. Мы могли вписать свои имена в историю. Вы могли погубить планету, угрюмо отозвался Дегир и добавил, мы говорим на разных языках. «Верно», — согласился старик. «Так зачем ты явился, великий магистр Франц де Гир, говорящий на другом языке? Вряд ли для того, чтобы я напомнил тебе о предательстве». «Перестань дерзить. Еще немного, ты мне окончательно надоешь, и я перестану с тобой общаться». Де Гир вновь сдержался. Он понял, что Шарге пытается вывести его из себя, мысленно досчитал до 15 и спросил, «Ты контролируешь Ардала?» «Ты что, не смотришь новости?» – хихикнул Винсент. «Ардала выпустила из мышелого погреба Ерина, воевода дружины дочерей Журавля. Значит, она его и контролирует». Ерине не нужна была резня в Измайлово. «Почему? Там собрались враги всеславы». «Потому что в итоге получилось так, что Ерина расчистила дорогу Всеведе». «Ты забыл главную аксиому чуди. Зеленые ведьмы глупы, не способны к логическому мышлению, и из-за этого все их неприятности», — вальяжно произнес Шарге. «Ерина освободила Ардала, но не сумела использовать свое преимущество. Так бывает, когда солдафоны начинают мнить себя стратегами и лезут интриговать». «Отдай мне Ардала». «У меня его нет», — тут же ответил старик и издевательски добавил. «Можешь обыскать камеру». «Отдай», — рявкнул Франц, и Шарге стал серьезным. «Тебе нечего мне предложить взамен». «То есть все дело в этом?» – прищурился Дегир. «Не надо ловить меня на слове», – махнул рукой старик. «Я создал Ардала, я знаю, как голем работает, и я, возможно, смог бы помочь тебе его отыскать, но...» «Тебе нечего мне предложить, великий магистр, совершенно нечего, и поэтому ты уйдешь с пустыми руками». И Франц ушел. Задыхаясь от гнева, но стараясь держать лицо, Дегир вернулся в свой кабинет и вызвал Гуго де Лаэрта, мастера войны и капитана гвардии, великого магистра высшего боевого мага ордена, которому по должности было положено контролировать происходящее в тайном городе. Что с королевой? Никаких следов. Ерина. Пресс-служба «Зеленых» сообщает, что Ерина убила Ажегу и Фату Илю из секретного полка. Похоже, Ерина закусила у дела. Всеведа будет преследовать ее, пока не настигнет. Это так. И возникает жизненно важный вопрос. Что делать нам? «Жизненно важный?» – удивился мастер войны. «Жизненно важный», – подтвердил Дегир. «Всеведа меня тревожит. Ее стремительная карьера и резня, в результате которой Людь оказалась почти обезглавленной, кажутся невероятными. Пролито море крови, но для каждого убийства находится подходящее объяснение, и рядовые люди лишь руками разводят, принимая ужасное происходящее как должное». «Почему они должны протестовать?» – не понял Гуго. «Потому что меняется власть», – объяснил Франц. «В такие моменты всегда есть недовольные, но люди глотают одно объяснение за другим и остаются спокойными. Это неправильно. Вчера прикончили всех, кто мог возглавить протест», – высказал свое предположение де Лаэрт. «Поэтому в зеленом доме тихо. Или уже прикончили, или прикончат в ближайшие дни», – протянул великий магистр. «Ты хочешь помочь королеве?» «Врать не буду. Всеслава устраивает меня больше Всеведа». «Понимаю. Партия Всеслава деморализована обвинениями в адрес Ерины. То есть, если мы обелим Ерину, сторонники королевы обретут уверенность в себе и, возможно, организуют протест». «Междуусобицу? Давай не будем забегать так далеко», – с улыбкой предложил Франц. «Он наконец-то успокоился и стал самим собой, выдержанным, умным, прозорливым. Пусть у Всеведы появится оппозиция, а как далеко она зайдет, покажет время. Нам нужна Ерина. За Ериной идет охота, и наше вмешательство может все испортить», – Дегир улыбнулся. «Зато все позабыли об Ардала. Ты меня понимаешь?» «Не совсем», – честно ответил мастер войны. «Ардала точно знает, кто приказал учинить резню в Измайлово. То есть его показания гораздо важнее показаний Ерины. Даже если воеводу дочерей журавля убьют, Ардала сможет обелить ее имя. Найди Ардала, Гуго, найди и приведи ко мне, твердо закончил Франц. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 26 июня, воскресенье, 12:00. Жрица Снежана наблюдала за последними приготовлениями к церемонии и не верила своим глазам. Нет, внешне она выглядела предельно спокойной и собранной, поскольку нормы приличия не позволяли иерарху столь высокого ранга держаться как-то иначе. Но глубоко в душе, под плотной маской хладнокровия, Снежана пылала праведным гневом. «Как можно? Вы ничего не знаете о судьбе Всеславы. Не было суда над Ериной. Зачем вы так поступаете?» Молодая жрица хотела обратиться к окружающим, спросить, почему, для чего они нарушают закон, понимают ли они, что нарушают закон, но молчала, и все вокруг молчали, двор жил своей жизнью, может быть, подлой, но своей. Король умер, да здравствует король. И только это сейчас имело значение, ничего более, ничего личного. Из-за этого ужасного молчания предстоящая церемония выглядела неправильно, мрачной и безрадостной. Снежана помнила коронацию Всеславы, помнила постные физиономии проигравших выборы Любавы и Мирославы, помнила злобу в их глазах, но при этом помнила, что они, две недовольные жрицы, присутствовали на церемонии, были живы, а сейчас лежат в гробах. Убита воевода секретного полка. Объявлена охота за воеводой и дочерей журавля. А королева исчезла. День коронации Всеславы стал праздником. На церемонии все смеялись, веселились и поздравляли друг друга. Коронация Всеславы открывала новую эпоху Великого дома Людь. Все верили, что правление молодой королевы получится удачным. Все верили в будущее и любили задорную красавицу, оказавшуюся на вершине власти. Всеславу любили, а Всеведу боятся. Вот и вся разница. Принципиальная, если вдуматься, и очень заметная. Фрейлины суетились так же, как тогда, годы и годы назад, но их движения казались угловатыми, дерганными. Оконцы, которые традиционно разрабатывали и проводили важнейшие церемонии в тайном городе, держались подчеркнуто скромно, даже сухо, и было непривычно видеть напряжение на их лицах. Впрочем, почти все гости держались так, словно явились на церемонию по приказу, обменивались скупыми приветствиями, занимали положенные места и молчали. Мужчины не общались с женами, друзья отворачивались от друзей, и даже самые болтливые ведьмы хранили угрюмое молчание. Церемония получалась мрачной или строгой. Как говорится, правильно выбирайте определение. Жаль, что она не притащила Федру, стало бы веселее. И Снежана улыбнулась. Великий дом знал, что эту ночь молодой чел провел во дворце, однако никто не рискнул делать Всеведе замечания. И даже шутили на эту тему с оглядкой. И только со своими, внимательно следя за тем, чтобы неосторожные слова не достигли ненужных ушей. Всеслава отсутствовала меньше суток, а Великий дом уже изменился. В ожидании исторического события в тронном зале собралось огромное количество народа. В первом ряду самые важные персоны – жрицы и бароны. Параша, Снежана, Ружена – Бакула, герой июня, тот, кто не допустил кровопролития, точнее, остановил. Дальше расположились поддерживающие Всеведу жрицы Малуша и Услада, гордые тем, что присутствуют на всех важных совещаниях в узком кругу. Снежана понимала, что умная Всеведа играет с недалекими товарками, но объяснить им эту простую истину не смогла бы при всем желании. Да и не стали бы Малуши и Услада слушать, памятуя, что Всеслава предпочитала общаться с Парашей и Снежаной, а на их советы не обращала внимания. Теперь обиженные наслаждались победой. Как же так получилось? Снежана в тысячный раз задала себе этот вопрос и в тысячный раз не смогла на него ответить. Получилось. Они оказались слишком слабыми, неподготовленными или глупыми. Они потеряли инициативу, не сообразили, что враги воспользуются приближающимися родами и оказались отодвинутыми от власти. Поправка. Это мы с Парашей отодвинуты от власти. Жега убита, за Ириной идет охота. Начинается, прошелестело по залу. Снежана тряхнула головой, словно отталкивая дурные мысли, бросила взгляд на часы и хмыкнула. Всеведа сказала, что церемония начнется ровно в полдень, и ее приказ будет соблюден. 10, 9, 8. Сразу после цифры 1 последовало бодрое «Поехали!», включились камеры, и Всеведа появилась на всех экранах тайного города, спокойная, сосредоточенная, уверенная в себе и немножко грустная. Как раз такая, какой хотели видеть свою берегиню растерянные люди. Грусть читалась в глазах, в позе, а главное в голосе. Искренняя грусть, которой невозможно не поверить. «Дорогие сестры, любезные братья», — почти прошептала Всеведа, глядя прямо в объективы, глядя так, словно видела каждого люда и обращалась именно к нему. «Я, жрица Всеведа, избрана кругом жриц для того, чтобы рассказать вам правду о страшных июньских днях. Всю правду, без утайки». Снежана повернулась к Параше. «Что скажешь?» «Она говорит именно то, что должен слышать сейчас Великий Дом», — ровно ответила старая жрица. «Говорит о том, что они должны сплотиться и быть едины, как никогда. Говорит, что внутри большой семьи случаются разлады, но нельзя допустить, чтобы они нанесли урон дому. Говорит о том, что нет у храбрых людов никого ближе, чем братья и сестры. Говорит настолько проникновенно, что слушатели позабыли обо всем и затаили дыхание. То ли Всеведа была потрясающей актрисой, то ли слова и в самом деле шли от сердца. Но ведь это ложь, — не выдержала Снежана. «Думаешь?» — тихо спросила Параша. «Мне так кажется. Даже если это ложь, она нужна людям». Старая жрица помолчала, внимательно прислушиваясь к словам Всеведы, и добавила: «Нужна всем нам». «Я думала, нам нужна правда». «Великий дом в шоке, сейчас все как в тумане», — вздохнула Параша. «Всеведа действует правильно, пытается успокоить людь и сгладить обиды последних дней, иначе мы сорвемся в большую кровь». «Ты ее защищаешь?» — изумилась Снежана. «Я хочу быть объективной. Ушам не верю. А что предлагаешь ты? Начать междоусобицу?» Это было настолько не похоже на Парашу, что молодая жрица замерла, чувствуя, как душу начинает обволакивать страх. Настоящий страх, вызванный внезапно появившимися подозрениями. «Мы не можем выбирать берегиню трона до тех пор, пока не ясна судьба королевы», — пролепетала Снежана. «Ты сама это говорила ночью». Но что-то изменилось за то время, что они не виделись. И теперь старуха считала иначе. «Мы обязаны избрать берегиню трона, если есть подозрение в смерти королевы или в том, что она совершила преступление», — через силу ответила Параша. «Например, планировала узурпировать власть». У Снежаны задрожали пальцы. Она бросила быстрый взгляд на Ружену, но та не слышала тихого разговора, сосредоточившись на речи Всеведы, и вновь вернулась к Параше, потребовав объясниться. «О чем ты говоришь?» «Не забывай, что сегодня ночью Ирина убила еще двух фат, в том числе Ожегу», — продолжила старая жрица. «И есть весомое основание предполагать, что Ирина стоит за убийством двух жриц и трех баронов». «Но это неправда», — прошептала охваченная ужасом Снежана. Старуха посмотрела ей в глаза и очень тихо, очень горько произнесла: Я не могу допустить, чтобы в зеленом доме началась междоусобица. Всеведа сильна, у нее много сторонников, и она пойдет до конца. У меня нет выхода. Что ты задумала? Почти выкрикнула Снежана, наплевав на этикет и не боясь вызвать неудовольствие злопамятной Всеведы. Что ты хочешь сделать? Ответить Параша не успела. А теперь, согласно традиции, самая старая жрица Великого дома возложит на берегиню трона диадему власти. Параша поднялась и медленно взошла на подиум. Держалась она неестественно прямо и не сводила глаз с едва заметно улыбающейся Всеведы. Постояла несколько секунд, затем повернулась к публике и громко произнесла: «Я горжусь тем, что мне оказана честь провозгласить берегиней трона такую достойную жрицу, как Всеведа. Я уверена, что в ее лице Великий дом Людь обрел настоящую защитницу и покровительницу. Я уверена, что нас ожидает великое будущее». Молоденькая фея вынесла диадему, и старуха медленно возложила ее на голову Всеведы. «Мне не понравилось то, как старуха говорила», — прошептала Ружена на ухо Снежане. Речь показалась слишком верноподданной. «Я боюсь», — отозвалась молодая жрица. «Чего? Параша что-то задумала?» «В смысле?» — не поняла Ружена. Но ответ на вопрос дала сама старуха. «С разрешения берегини я хочу сделать одно очень важное объявление», — произнесла жрица домена Сокольники, дождавшись окончания овации, которую устроили Всеведе счастливые подданные. «Как вы знаете, сегодня ночью Ирина убила двух наших сестер. Я долго не могла понять причину, которая побудила бывшую воеводу дружины дочерей Журавля пойти на преступление, но вчера, разбирая оставшиеся после барона Мечислава бумаги, я с изумлением обнаружила документы, непровержимо доказывающие, что Ирина — его сводная сестра». «Нет», — простонала Снежана. Бакула выругался, но очень тихо, а не ожидавшая подобного оборота Ружена изумленно раскрыла рот. «Я не могла молчать», — покаянно продолжила Параша. «Вы знаете, как я относилась к барону Мечиславу. Он был мне как сын, но дом должен знать правду, какой бы горькой она ни была». Зал окутала тишина, и даже едва прошелестевшие слова Ружены показались Снежане громогласными. «А вот теперь Всеславу не вернет на трон даже чудо», — сказала жрица, пронзительно глядя на старуху. «И будь я проклята, если я понимаю, с какой целью Параша решилась на эту подлость». Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 26 июня, воскресенье, 12:10. В штаб-квартире каждого великого дома в обязательном порядке располагался оперативный центр, глаза и уши главных семей тайного города. Сюда шла и отсюда выходила информация, в том числе секретная, разведывательная, и потому подчинялись центры высшим боевым магам. Гуго де Лаэрт любил работать в оперативном центре даже больше, чем в своем кабинете, а бывать в нем больше, чем в казарме гвардии. Гуго нравилась деловая атмосфера центра, вид серверов в непрерывном режиме обрабатывающих потоки информации и грандиозная во всю стену электронная карта тайного города. Именно сюда, в оперативный центр, Гуго вызвал двух самых надежных рыцарей, командоров войны Якова Жо и Стефана Делякона, проводил их в аквариум, небольшой кабинет с прозрачными, звуконепроницаемыми стенами, и огорошил коротким сообщением о сути поставленной задачи. Дал время обдумать услышанное и поинтересовался. «Есть предложение?» «Подожди с предложениями», — степенно попросил Яков, плечистый и основательный выходец из ложи драконов. «Я правильно понял? Нам нужно поймать того самого Ардала?» «Да», — подтвердил мастер войны. Рыцари переглянулись. «Голема, сбежавшего из мшелого погреба?» — уточнил Стефан. Выходец из ложи мечей, Делакон, был самым низкорослым из троицы, но при этом самым горячим и, возможно, самым опасным. Во всяком случае, в тренировочных боях худощавый и невысокий Стефан частенько побеждал массивного Жо. «Да, мы ищем того самого голема», — еще раз подтвердил Гуго. «Устроившего бойню в Измайлово? Ты решил перечислить все его подвиги?» — усмехнулся Делаэрт. Командоры вновь переглянулись, но промолчали. «Хочу уточнить, что мы должны его именно поймать, живым и, по возможности, целым», — деловито произнес Гуго. «Во всяком случае, Ардала должен быть способен отвечать на вопросы. У нас их много». «Ага», — сказал степенный Жо. «Ардала ищет весь тайный город», — напомнил пессимистично настроенный Делакон. «Его ищут, но не могут поймать, а мы должны». «Когда?» «Как можно скорее», — тут же ответил Гуго и пояснил. «Великий магистр хочет подбросить пару поленьев в зеленый костер». Рыцари заулыбались. По долгу службы они внимательно следили за происходящим у людов, сокрушались, что переворот закончился относительно бескровно, и обрадовались возможности устроить старым врагам междоусобицу. Ничего личного, просто их так воспитали. «И мы можем тратить столько ресурсов, сколько потребуется», — закончил Делаэрт. «Это приятно», — прокомментировал степенный Жо. «Арделы ищут», — повторил пессимист Делакон. «Если бы Гуго знал Стефана чуть меньше, он, наверное, давно бы прогнал унылого зануду с совещания или вообще не позвал. Но за 30 лет, что они знакомы, Гуго хорошо изучил Делакона. Тот всегда ныл на совещаниях, словно заранее оправдываясь за неудачу, но в настоящем деле мог дать фору кому угодно и добивался успеха даже там, где пасовали завзятые оптимисты. У меня есть веские основания предполагать, что люди не особенно заинтересованы в поиске Ардала, сообщил Делаэрт и многозначительно посмотрел на рыцарей. «Ах, вот в чем дело», — протянул Жо. «Именно», — кивнул Гуго. «Что же касается навов, то они, похоже, самоустранились от происходящего и ждут, чем все закончится». «Навы самоустранились?» — рассмеялся Стефан. «Ты сам в это веришь?» «Неважно, во что я верю», — отрезал мастер войны. «Важно то, что только мы с вами всерьез займемся поисками Ардала. Если зеленые используют голема в своих целях, они будут его прикрывать. Давай сразу определимся с терминами», — строго произнес Гуго. «Ардала — преступник в розыске. Зеленые не могут его прикрывать, но они могут нам мешать. Понимаете тонкость?» «Да», — кивнул Жо. «Да», — помолчав, кивнул Делакон. «Они могут мешать нам в охоте на опаснейшего преступника. Вы понимаете, как мы в этом случае должны действовать? Будем крошить зелень?» У Якова вспыхнули глаза. «Наша главная задача — отыскать Ардала и доставить его в замок», — напомнил Делаэрт. «Давайте подумаем, как это сделать». «Мы ищем здоровенного голема с рогами, когтями и хвостом», — произнес Жо. «Вряд ли он замаскировался, просто надев шляпу и плащ». «Ардала пользуется артефактами Морока», — Стефан загнул мизинец. «Значит, можно выделить все подходящие арканы и проверить их». «Половина тайного города пользуется артефактами Морока. Кто-то по необходимости, а кто-то просто так», — проворчал Гуго. «Если начнем их проверять, провозимся несколько дней». «Морок не обязателен. Ардала может скрываться в укромном уголке, а к месту сражения прыгать порталом. В укромном углу ему тоже понадобится морок». «Не просто морок», — покачал головой Делаэрт. «Ардала приходится скрывать свою сущность, потому что голема такого размера мы вычислим за 5 минут. Он использует мощный маскировочный аркан, чтобы выглядеть маленькой куклой, возможно, беспризорной». «Плохо». «Согласен». «Кто может быть его следующей целью?» — спросил Жо. «Королева?» — предположил Стефан. «Ярина?» «Они прячутся еще лучше Ардала», — вздохнул Гуго. «А кто наводит Ардала?» — неожиданно спросил Яков. «Кому он подчиняется теперь, когда Винсент сидит в чахоточной шахте?» А вот это замечание рыцарям понравилось. Они замолчали, некоторое время обдумывали слова Жо, после чего Делаэрт предположил: «Всеведе? Или с Демиру? «Почему ты подумал о Сдемире?» – тут же спросил Делакон. «Не знаю. Просто подумал, что парень в одиночку взял крепость соколов и взял ее с помощью големов. Ночью Ардала на него напал, — припомнил Жо, — и убил двух дружинников. А вот это уже похоже на связь, — протянул Делаэрт. Если Сдемиру по каким-то причинам потребовалось устранить двух своих, то Ардала лучше всего подходит на роль убийцы. Значит, нужно понаблюдать за Сдемиром, — улыбнулся Стефан. Частный жилой дом, Подмосковье, коттеджный поселок Манчестер, 26 июня, воскресенье, 12:46. В режиме крепость дом наемников превращался в... Ну, конечно, можно было назвать это маленькой крепостью, но, если честно, по меркам тайного города дом становился чем-то вроде долговременной опорной точки, надежной, отлично подготовленной, но не способный выдержать полноценную осаду. Включался опаснейший контур кольца Саламандры, сжигающий непрошенных гостей в мелкий пепел. Магические переходы коверкались искажающим полем, и чтобы порталом попасть внутрь, требовалось заранее предупредить о своем появлении. «Яна, привет!» — весело произнес взявший трубку Артем. «Вы где?» — помолчал, выслушивая ответ, после чего кивнул. «Сделаем!» и перевел взгляд на Кортеса. «Сними помехи». Наемники как раз сидели в кабинете, обсуждая, кому придется готовить обед. Пока выходило, что Аэрби или Загоски, и поэтому временное отключение защиты произошло почти сразу. «Есть», — произнес Кортес, нажав несколько кнопок на ноутбуке. Открылось окно, показавшее работу наведенного на маяки портала, и меньше чем через минуту в кабинет вошли девушки. «Привет, привет!» – отозвался Кортес, вновь активируя защиту. «Как дела у вас?» – осведомился Артем, поцеловав Ингу. «А у вас?» В целях конспирации они не общались ни по сети, ни по телефону с тех самых пор, как девушки отправились к жрицам и, встретившись, естественно, начали разговор со взаимных расспросов. «Королева еще не пришла в себя», – доложил Артем, прекрасно понимая, кто должен ответить первым. «Как ребенок?» – поинтересовалась Яна. «С ним тоже все в порядке», – заверил подругу Кортес. «Что у вас?» «Ну, Градислава мы не захватили». «Жаль». «Зато видели, как Градислава убила Ожегу», – похвасталась Рыжая. «И не просто видели, но сняли процесс на видео». «Бинго!» – не сдержался Артем. «Еще нет, но почти», – покачала головой Яна. «Сама по себе запись не даст особенного эффекта, поскольку Ирину считают преступницей. И переубедить великий дом Людь мы сможем только одним способом, если уговорим Градиславу дать правильные показания». «А мы уговорим?» – прищурился Кортес, весело глядя на подругу. «Нужно уговорить», – твердо ответила девушка. «Значит, уговорим», – подвел итог Артем. И светским тоном осведомился, что происходит в тайном городе. «Как раз сейчас Всеведа получает титул берегини трона». «Значит, времени у нас не очень много», — хмыкнул Кортес. «Как только Всеведа обретет власть, сразу начнет отодвигать от реальных рычагов и устранять тех, кто сохраняет верность всеславе. И даже нейтральные иерархи окажутся под ударом». «Через день-два нашей записью никто не заинтересуется», — поддержал напарника Артем. Подумал и добавил: «Даже не верится, что я это произнес». «Мир меняется на глазах», — протянула Инга. «Падает то, что казалось незыблемым». «Дворцовые перевороты были, есть и будут неотъемлемой частью пейзажа», — Кортес зевнул. «И наша задача, раз уж мы так глубоко увязли в интригах, постараться остаться в живых», — и посмотрел на Яну. «Как вы добрались? Хвоста не было?» «Мы приняли все меры предосторожности», — заверила друга гиперборейская ведьма. «Докладывайте», — распорядилась раздосадованная Ванда, входя в совещательную комнату. «Почему вы вызвали меня в разгар церемонии?» Просьба явиться в оперативный центр прозвучала во время политически важного мероприятия, на котором она присутствовала в качестве важной персоны. Ванда рассчитывала сопровождать Всеведу до самого конца действа, но при этом понимала, что из-за ерунды Полева бы ее не побеспокоило. И не ошиблась. «Мы нашли наемников», — доложила Фата. «То есть, возможно, знаем, где находится королева». «Уверены?» «Позвольте изложить подробно». «И просто позволяю, я настаиваю». Ванда уселась в кресло, а Полева мягко прошлась вдоль стола, словно прикидывая, с чего начать разговор. «Итак, вчера мы установили плотное наблюдение за автомобилем «Мустанг», в котором предположительно перемещались Инга Волкова и Яна Маннергейм. Магические способности слежки не использовали, только визуальный контакт и человские видеокамеры. Фата Полева служила с детства, другой жизни не знала, поэтому Ванде в какой-то момент показалось, что докладывает ей не ведьма, а вымуштрованный в гвардии великого магистра-рыцарь. С другой стороны, Полева отличалась исполнительностью и обязательностью, за что ее высоко ценили и потому терпели казарменные обороты и тон. Однажды они попытались уйти от наблюдения. Перборейская тварь засекла слежку? Нет. Считаю, что она превентивно предприняла маневр уклонения. Понятно. Ванда надеялась, что Полева сразу перейдет к финалу и расскажет, где наемники спрятали королеву, но та дословно поняла фразу «изложить подробно» и решила, что собеседнице интересны все детали, включая самые незначительные. Наемницы въехали в арку на улице Трофимова, активировали грузовой портал и перенесли машину в Столешников переулок. Это был простой маневр. Мы вычислили направление портала за 7 секунд и почти сразу вернули визуальный контроль за автомобилем. Но больше ничего не происходило. Построив портал один раз, Волковы и Маннергейм отправились на свою базу на Лубянке и пробыли в ней до утра. «Мы точно знаем, что в «Мустанге» были Волкова и Маннергейм?» «Абсолютно точно», — подтвердила Полева. «Среди охранников здания есть люди, которые в частной беседе подтвердили наше предположение». «Наемницы покидали офис?» «Такими сведениями я не располагаю. Трудно предположить, что в разгар кризиса Маннергейм и Волкова лягут спать. Но, с другой стороны, почему нет? День у них выдался хлопотным и длинным». А стимуляторы, даже магические, хоть и подгоняют организм, но слишком вредны, чтобы принимать их постоянно. Поэтому никто в тайном городе не отказывался от возможности отдохнуть и восстановить силы естественным способом. «Продолжайте», — распорядилась Ванда. В 10 утра в офис доставили завтрак на двоих. Апельсиновый сок, овсяная каша, 3 вареных яйца. «Полева, пожалуйста, такие подробности меня точно не интересуют». «Извините, я просто хотела изложить детально. Я это ценю. Учитывая, что в Ванде уже видели будущую жрицу, похвала из ее уст была вдвойне приятна, и Полева чуть порозовела от удовольствия. После завтрака Волковы и Маннергейм воспользовались стационарным переходом здания торговой гильдии и отправились в главный офис транспортала. Эта фирма предоставляла услуги по мгновенному магическому переходу на любое расстояние, обеспечивая пассажиров не только трансфером, но и всеми необходимыми для легенды документами – билетами, визами, отметками о пересечении границы. Думаю, наемницы специально подобрали наиболее загруженное время, потому что почти одновременно, в течение 3 минут, из транспортала было построено 4 межконтинентальных перехода. То есть... «Вы потеряли наемниц?» «Когда я поняла, что они в транспортале, то приказала операторам немедленно запустить глобальное сканирование», — ответила Полева. «Вы ведь сказали, что я могу тратить любые ресурсы». «Именно так», — подтвердила Ванда. «Благодаря принятым мерам нам удалось проследить все построенные переходы. 3 из них оказались обычными, а последний — тройным прыжком, а это косвенно указывало, что именно им ушли Маннергейм и Волкова». Тройной прыжок представлял собой отличный способ избавления от слежки. 3 подряд магических перехода, выстроенных с минимальными паузами, просчитать их направление было практически невозможно. У преследователей появлялся шанс только в том случае, если они готовы были потратить запредельно большое количество ресурсов и бросить на поиски весь оперативный центр. В этот раз так и произошло. Первый портал привел наемниц в Норвегию. Затем они оказались в Гватемале. Мы вычислили этот переход примерно через 7 минут. А потом, не веря такому везению, спросила Ванда. В настоящий момент «Наемники находятся в поселке Манчестер, на самом краю Подмосковья», — доложила Полева. «Как вы это узнали?» «Когда я поняла, что Маннергейм активизировала тройной прыжок, я приказала фиксировать все порталы на территорию тайного города и прилегающей области». Полева позволила себе улыбку. «Они ведь должны были вернуться. А если бы их убежище находилось в другом месте?» «Я бы проиграла. Но вы выиграли». «Именно», — кивнула Фата. «Через 20 минут после того, как Маннергейм и Волковы исчезли в тройном прыжке, из Северной Индии был построен портал к поселку Манчестер под Дубной. Совершили кругосветное путешествие, чтобы доехать до окраины Подмосковья», — усмехнулась Ванда. «Главное, что им это не помогло». «Согласна», — Ванда подняла и протянула Фате руку. «Спасибо, Полева. Я этого не забуду», — выдержала продуманную паузу и добавила. «Всеведа тоже. Передайте Ее Величеству мое искреннее почтение», — склонилась Фата. Все чаще и чаще в отношении Всеведы использовалось обращение Ее Величества. Так начинали говорить, а главное думать, офицеры и ведьмы, мужчины и женщины, дворцовые подхалимы и далекие от интриг домохозяйки. Так начинал думать весь дом. «Прощай, Всеслава, ты уже вряд ли вернешься». «Приятно служить сильной королеве», — закончила Полева. «Я передам Всеведе и уверена, что она оценит вашу преданность. Благодарю, жрица. Об этом еще рано говорить. Как скажете». Казалось бы, легкая, мимолетная лесть. Однако настроение у Ванды заметно улучшилось. И она решила, что Полеву нужно обязательно отметить. Фата – отличный профессионал, а простой, как армейская секира, характер делает ее безопасной с точки зрения подковерной войны. «Я очень довольна, что вы с нами, Полева», – с чувством произнесла Ванда. «Уверена, мы подружимся». «Благодарю, жрица». Полева вышла, а Ванда вывела на экран ноутбука изображение дома в небольшом коттеджном поселке и задумалась, кого отправить к наемникам? Градиславу? Или ехать самой, чтобы забрать все лавры? Впрочем, какие тут лавры? Честно говоря, мараться убийством королевы и уж тем более ее ребенка Ванде категорически не хотелось. Да и Градислава как-то намекнула, что не горит желанием убивать предыдущую повелительницу Великого дома. То есть все понимали, что Всеслава должна умереть, но все хотели, чтобы это произошло без их участия, как-нибудь само. «Марианы!» — внезапно поняла Ванда. «Ну, конечно же, Марианы!» Она уже переговорила с Всеведой, получила предварительное добро на просьбу Лерды, а значит, можно требовать от оборотней активных действий. Ванда набрала телефонный номер и поднесла к уху трубку. «Занята?» «Есть дело», — догадалась Лерда. «Есть возможность доказать королеве Всеведе свою преданность». «Что происходит?» — очень тихо спросила Всеслава после того, как повитуха закрыла за собой дверь. «Я слышала голоса». Для наемников королева по-прежнему оставалась без сознания, но если в том и был обман, то совсем чуть-чуть. Всеслава действительно была крайне слаба и никак не могла оправиться после родов. Она выглядела ужасно, говорила с трудом и быстро теряла силы. Загоска не понимала причину такого состояния, тревожилась, но лелеяла надежду, что королева сумеет восстановиться без помощи врачей. В конце концов, она была мощной колдуньей. Из комнаты повитуха выходила, чтобы помыть детские бутылочки, и как раз собиралась доложить последние новости, но Всеслава опередила ее вопросом. «Приехали гиперборейская тварь и рыжая ведьма. Из тайного города?» «Да». «Что рассказали?» «К сожалению, подслушать не получилось», — развела руками Загоска. «Увидев меня, они спросили о вас, затем велели возвращаться в комнату». Повитуха недовольно поморщилась. «Я чувствую себя заключенной». «В какой-то мере», — протянула Всеслава, вновь откидываясь на подушке. «Что с малышом?» «Спит». Младенец оказался необычайно спокойным и с легкостью переносил все тяготы и лишения. Впрочем, какие тут тяготы? Он был сыт, в его полном распоряжении находилась уютная люлька, Подгузники менялись по первому требованию, так что никаких тягот он не испытывал. Правда, повитуху беспокоил тот факт, что королева осведомлялась о ребенке довольно сухо, словно вынужденно. Однако Загоска оправдывала Всеславу ужасным состоянием. «Чел, о котором ты рассказывала, все еще у дверей?» «Он ненадолго отлучался, но вернулся и больше не уходил», — подтвердила повитуха. «Видимо, Кортес назначил его сторожем». «Как его зовут?» «Аэрба. Колдун?» «Нет». «Но ему поручили охранять дверь». «Странно. Очень странно». Всеслава чувствовала, что с этим челом все не так просто, как кажется. Однако не могла заставить себя сосредоточиться. Вновь накатила слабость. Королева уронила голову на подушку и закрыла глаза. Дом очень хорошо защищен. Настолько хорошо, что даже операторы «Зеленого дома» не смогли точно определить, что нас там ждет. Лерда внимательно оглядела помощниц. «Операция предстоит опасная, и можно от нее отказаться». «Не откажемся», — сказала одна из черных. Остальные поддержали подругу сдержанными кивками. «Очень хорошо», — улыбнулась обер-воевода. «Я рада, что не ошиблась в вас». Помощниц было трое. Несмотря на уверенность, которую Лерда излучала на встрече с Вандой, больше она никому не доверяла. Слата, Каби и Масита. На первый взгляд мало, но речь шла о черных морянах, и вчетвером они стоили гвардейской роты. К тому же прикрывать их Ванда отправила двух опытнейших фат – Челику и Шадру. Именно Челика взяла слово после того, как моряны подтвердили свое участие в деле. В доме два входа. Один на север к воде, другой на юг, выездным воротам. Кортес и его команда – опытные солдаты, поэтому вряд ли воспользуются для отступления дверьми. А если воспользуются, то их там будем ждать мы. Я с юга, Шадра с севера. Лерда и Слата войдут в дом с запада. Каби и Масита с востока. Ворваться нужно быстро, чтобы челы не успели опомниться, и сразу начать движение навстречу друг другу, устраняя всех, кто встретится по дороге. «Хорошо», — кивнула Лерда. Инструктаж они проводили на опушке леса, примерно в 5 милях от поселка, полностью готовые к последнему рывку. И моряны, и ведьмы были облачены в боевые комбинезоны и вооружены так, что при желании могли захватить и удерживать в течение года всю Дубну. Но пока им требовалось взять один единственный коттедж. Дом, к счастью, одноэтажный, так что проблем быть не должно. «Будут», — проворчала Каби. «Проблемы всегда бывают». «Тут не поспоришь», — хмыкнула Челика и продолжила. «Наемники заблокировали порталы, так что сначала вам придется прыгать через забор, но я не вижу опасности. Вряд ли у них оборудованы пулеметные точки». «У Кортеса все может быть», — вновь подала голос Каби. «Может», — согласилась зеленая ведьма, «но другого способа пройти внутрь у нас нет». «Я не верю в пулеметы», — произнесла Масита. «Это уж слишком». «Да и плевать на пулеметы!» – махнул рукой Слата. «Справимся!» «Боевая шкура оборотней могла сдержать очередь из КПВТ, поэтому огня моряны не очень боялись. Даже если кто-то и попадет под пули, остальные подавят врага превосходством в скорости и силе. Перед штурмом мы накроем район своими помехами, так что ни наемники, ни Всеслава уйти не смогут», – закончила Челика. «Прекрасно!» – недобро усмехнулась Лерда. «Было бы обидно упустить их из такой замечательной ловушки. Что же касается кольца Саламандры, вы должны пройти через него без проблем», — добавила Шадра. «Надеюсь, так и будет. Моряны, и черные, и белые, обладали иммунитетом к магии. Из всех существующих заклятий на них действовало только око Василиска. Оно вызывало у оборотней временный паралич. А значит, все ухищрения Кортеса и активированные им контуры бессильны против Лерды и ее подруг. Помните, наша главная цель — королева Всеслава и...» Челика неожиданно сбилась. Не могла сказать, как есть, и закончила неуклюжим. «И ее спутники. Ребенок», — жестко поправила подругу Шадра. «Да, ребенок», — Челика бросила на напарницу быстрый взгляд. «Повитуха и наемники на ваше усмотрение. Сочтете нужным, убивайте». «Они станут свидетелями», — заметила Лерда. Как только сердце Всеславы перестанет биться, политическая ситуация поменяется, и их свидетельства не будут иметь никакого смысла. Еще вопросы? Нет. Отправляйтесь на позиции. Ты не можешь меня убить, всхлипнула Ожега. Всеведа обещала мне жизнь. Во-первых, где ты видишь Всеведу, устало спросила Градислава. Во-вторых, я тебя и пальцем не трону. Тебя убила Ярина. «Ярина?» – удивилась секретная. «Ее же здесь нет!» «Какая же ты дура!» – с чувством закончила Градислава, и посланная ею эльфийская стрела с шипением пробила грудь Ожеги. «Квета, пусть пресс-служба сообщит в Тиградком, что мы пытались захватить Ярину, но во время операции потеряли двух воинов – Илю и Ожегу». «Да, Градислава!» – Квета с улыбкой посмотрела на раскинувшуюся на полу воеводу и улыбнулась. С удовольствием. И замерла, поскольку на этом кадре запись обрывалась. «Великолепное кино!» – не сдержался Артем. «Вы умницы, девчонки!» «Оскар ему, конечно, не светит, но фильм получился добротным, а главное – содержательным», – поддержал напарника Кортес. «Мне очень понравился». Прибывая в офисе, Инга и Яна не только ели, спали и приводили себя в порядок, но и смонтировали полученные с блог видеозаписи в один ролик, просто так, развлечься. И в результате Артем и Кортес получили возможность рассмотреть убийство Ожеги с разных ракурсов, как в настоящем боевике. «Вам надо в шоу-бизнес идти», — продолжил Кортес. «Монтажерами?» — рассмеялась Яна. «Или операторами?» «Я и собирался, кстати, пока не встретил тебя», — сообщил Артем. «Правда?» — удивился Кортес. «Мне казалось, я отыскал тебя в каком-то офисе». «Ты отыскал меня на какой-то дороге», – язвительно напомнил молодой наемник. «Во время кризиса имени Любомира». «Интересное было время», – вздохнул Кортес, тоже припомнив знакомство с напарником. «Ага», – поддержал его Артем. «Я был молод и красив, а ты таскался по городу с пулей в плече. Зато я не позволил Любомиру утащить карфагенский амулет». «Мы не позволили», – заметил молодой наемник. «И мне пришлось потеть больше». «Насладились воспоминаниями», — хихикнула Инга. «А что?» «Хочу поговорить о ближайших перспективах, пока вашего замечательного православного брата нет поблизости, и он не может принять участие в разговоре». «Он наш общий православный брат», — уточнил Кортес. «У моих родителей не было других детей», — парировала Инга. «У моих тоже», — добавила Яна. Кортес понял, что девушки пришли к общему мнению относительно Аэрбы, что это мнение отличается от его, и поспешил перевести разговор в деловое русло. «Хорошо, хорошо, давайте не будем тратить время на капитана. Что вы хотите обсудить?» «Вы понимаете, что, опубликовав эту запись, мы окончательно станем врагами Всеведы?» Я кивнул на монитор. «Мы убили посланных за Ериной охотников», — напомнил Артем. «Мы уже враги Всеведы». «Нет», — Кортес на мгновение опередил Яну. «Всеведа привыкла к тайным операциям, знает, что в игре потери неизбежны, и принимает их как печальную, но естественную часть жизни. Игрок двигает фигуры, фигуры едят друг друга, это нормально». «Ничего личного», — эхом добавила Инга. «Но если мы опубликуем видео, да еще выбьем из Градиславы нужные комментарии к нему, то мы публично бросим вызов Всеведе», — закончил Кортес. «Все так», — подтвердила Яна. «И в этом случае даже заступничество Сантьяги не гарантирует нам безопасности». «Потому что Всеведа злопамятна и захочет отомстить?» «Именно. Меня это не смущает», — после короткого раздумья произнес Артем. «Если бы мы боялись обзавестись могущественными врагами, то расследовали бы лишь случаи несогласованных любовных приворотов». «Хорошо сказано». «Согласна», — поддержала своего мужчину Яна. «Я просто хотела уточнить», — объяснила Инга. «Я знаю, что мы ввязались в плохой контракт, но как бы пафосно это ни звучало, в том числе от нас, зависит, останется ли тайный город таким, каким мы его знаем. И любим, и таким тоже». Кортес рассмеялся и хотел что-то добавить, но неожиданно послышалось короткое «Тихо!» — оборвала его Яна, поднимаясь на ноги. «У нас гости». «Когда?» «Прямо сейчас». Разработанный Челикой план не отличался ни сложностью, ни изяществом и не предполагал неожиданных ходов. Опытная ведьма сделала ставку на мощь и грубую силу, визитные карточки черных морян, И, наверное, была права. Во всяком случае, первые мгновения боя остались за нападавшими. До границы магической защиты накинувшие боевые шкуры Марианы добрались короткими порталами, наведенными с исключительной точностью. Выскочили из вихрей, основательно разогнавшись, без труда перепрыгнули забор и в несколько шагов добрались до дома. Как было решено, Лерда и Слата с запада, Каби и Масита с востока. Послышался звон разбитых окон, треск проломленных перекладин, короткие вскрики изнутри, и первая часть операции завершилась. Бой переместился в здание. Каби и Масита оказались на пустой кухне. Секунда на осмотр, затем рывком к дверям в коридор или в другую комнату, точного плана дома они не знали. Ударом вышибли дверь, и тут выяснилось, что дверь вела в коридор. Но, выскочив в него, Марианы тут же попали под плотный пулеметный огонь и отступили. Кортес не был параноиком, но предусмотрительно распорядился оборудовать по всему дому тайники с оружием, в которых в том числе своего часа ждали 4 ручных пулемета – отличное средство для завоевания подавляющего огневого превосходства в условиях ограниченного пространства. Лидер наемников считал, что патроны, так же как и деньги, приятнее тратить, чем копить. Но запас создал немалый, чтоб было что тратить. И сейчас 4 ствола лупили по незваным гостям со всей доступной скорострельностью. К сожалению, мощная броня боевой шкуры сдержала пулеметные выстрелы, поэтому Кортес и Яна не уложили оборотней, а лишь отогнали, заставив вернуться на кухню. Но тот факт, что им удалось сбить наступательный порыв, приободрил наемников. «Нужно око Василиска!» – пробормотал Кортес между короткими беспокоящими очередями. «Нету!» – вздохнула Яна. «У любой предусмотрительности есть предел, и несмотря на то, что в доме хранилось множество разнообразных артефактов, око Василиска среди них не оказалось». «Жаль!» – протянул Кортес, прислушиваясь к выстрелам с западной стороны дома. Инге и Артему выпало защищать обширную гостиную, и, судя по непрерывному огню, ребятам приходилось несладко. «Нужно уходить», — угрюмо произнесла Яна. «Если Марианы не справятся, в дом войдут ведьмы». «Дом защищен», — напомнил Кортес. «Они как раз ломают охранные контуры». Вторая часть плана предполагала, что Челика и Шадра тоже примут участие в сражении. Лихая атака Мариан должна была отвлечь наемников от периметра и дать опытным фатам время на взлом защиты, но на практике получилось не совсем так, как рассчитывали зеленые. Фаты оказались у периметра одновременно с оборотнями. Шадра с севера, Челика с юга. Вгрызлись в магические контуры разрушающими заклинаниями, но уже через несколько секунд поняли, что не справятся. Наемники допустили одну ошибку. Забыли припасти око Василиска, но во всем остальном продемонстрировали предельную предусмотрительность, закрыв дом настолько хорошо, что возможностей боевых магов элементарно не хватало. «Как ты?» прошептала в переговорное устройство Челика. «Стою на месте». Гиперборейская ведьма установила очень хорошую защиту. «Лерда уже должна была запустить пылесос», предупредила Челика. «Так что будь готова». «Всегда готова», усмехнулась Шадра. План «Б» предусматривал использование очень мощного артефакта под сленговым названием «пылесос», взламывающего магические контуры грубым высасыванием энергии. Артефакт мог работать только изнутри, но его эффективность поражала воображение, и Челика не сомневалась в том, что дом продержится не более минуты. «Ваше Величество, нас атакуют!» В доме творилось невообразимое. Грохот, выстрелы, рычание, ругань, какой-то треск, и, кажется, что-то взрывалось. Доброй и миролюбивой Загоске происходящее казалось сном, ужасным кошмаром, в котором она оказалась по чьей-то злой воле. При первом же выстреле повитуха вскрикнула от страха, прижала к груди младенца, но на этом план действий оказался исчерпан, и Загоска в растерянности замерла у кровати, пытаясь донести до королевы сообщение: «Ваше Величество, очнитесь, нужно что-то делать!» «Марианы!» — Аэрба вломился в комнату без стука, впервые продемонстрировав подобное неуважение. Так совпало, что капитан отлучился в уборную и поэтому задержался, явившись к королеве через несколько секунд после начала штурма. «Нужно уходить!» «Ее Величество без чувств», — сообщила Загоска. «Проклятье!» — Аэрба прислушался к пулеметным очередям и решительно подошел к кровати. «Значит, я ее понесу!» В этот миг Всеслава раскрыла глаза и пронзительно уставилась на чело, но не пошевелилась, даже не обозначила попытки приподняться. «Мы не представлены». Из кухни доносились бодрые очереди. «Капитан Уэрбо Аэрбо!» Серп вытянулся в струнку, щелкнул каблуками и церемонно склонил голову. К удивлению королевы, его движения полностью соответствовали дворцовому этикету, при этом были хоть и быстрыми, но не поспешными и отточенными. Всеславе даже показалось, что рядом с ней не чел, а вышколенный люд или чуд. «Мы должны немедленно покинуть здание, Ваше Величество». В гостиной тоже грохотало, причем активнее, чем на кухне. К чему такая спешка? Как только Всеведа поймет, что атака развивается не по плану, она бросит сюда все силы. Возможно, вообще уничтожит дом, Аэрба помолчал. Или весь поселок. Все плохо? Не очень хорошо. Портал? Они поставили помехи, препятствующие построению магических переходов. Нужно выйти за пределы искажающего поля. Ваше предложение. Я выведу вас из дома, Ваше Величество. Пулеметные очереди грохотали непрерывно. Дом постепенно наполнялся пороховым дымом. Звенело стекло. Слышались крики и ругательства. Шел бой. Но королеву это обстоятельство не смущало. Она по-прежнему лежала на подушках и смотрела сербу в глаза. «Почему я должна вам верить, капитан?» Вместо ответа Аэрба наклонился и что-то прошептал женщине на ухо. Несколько секунд королева изумленно смотрела на гиганта, после чего качнула головой и подала руку. «Помогите мне подняться». «Да, Ваше Величество», — кивнул Уэрба, отметив про себя, что Всеслава не играет болезнь. Ее рука оказалась слабой, почти безжизненной и очень-очень холодной. «Где ребенок?» «У меня, Ваше Величество», — Загоска указала на спеленутого младенца. «Прекрасно». Королева замерла, на мгновение прикрыла глаза, глубоко вздохнула, но, услышав вопрос «Вы сможете самостоятельно идти?», улыбнулась и кивнула. Но было видно, что ей очень, очень плохо. «Бей!» — крикнула Лерда, но получилось лишь грозное и громкое рычание. В боевой шкуре моряны не владели членораздельной речью. Впрочем, Слата понимала подругу с полуслова, да и приказ был очевиден. Однако вперед вторая моряна идти не хотела. Даже плотная шкура оборотня имела предел прочности, и пулеметный огонь выжигал этот предел очень быстро. Слата рассуждала правильно. Пылесос запущен, магические контуры ломаются, через минуту в дом войдут зеленые, а значит рисковать нет смысла. Слата рассуждала правильно. Но Лерда понимала, что, теряя драгоценные секунды, они позволяют наемникам опомниться и решить, что делать дальше. Кортес и гиперборейская ведьма наверняка предусмотрели особые сюрпризы для прорвавшихся через периметр врагов, и выяснять, что это за сюрпризы, Лерде не хотелось. Но при этом она очень боялась, что наемники уведут королеву, и снова рыкнула «Бей!» и вскочила, показывая осторожной подруге пример. Слата не могла отказаться, тоже выскочила из-за перевернутого мраморного столика, служившего ей хоть какой-то защитой, и бросилась за Лердой. Их стремительный рывок стал полной неожиданностью для Инги и Артема. Наемники попросту не успели взять одновременно две настолько быстрые цели, и, продолжая поливать морян из пулемета, отступили вглубь коридора, надеясь, что черные не сунутся в узкий проход. Надежда не оправдалась. Лихо проскочив гостиную, оборотни набрали скорость, влетели в коридор, не ощущая, не реагируя на лупящие по боевой шкуре пули, но едва они мысленно поздравили себя с победой, как резко распахнулась первая дверь налево, и на пути морян появился здоровенный, похожий на медведя чел. Точнее, о том, что это был чел, Лерда узнала много позже, когда анализировала бой. А тогда она просто увидела необычайно высокого и плечистого мужика, а в следующий миг получила такой удар в челюсть, что котенком отлетела в сторону и потеряла сознание. Ощущение было таким, словно черную моряну одновременно ударили четверо или пятеро людов. «Убью!» — завопила Слата в ярости, прыгая на врага. Ей показалось, что Лерда мертва, а вот она и погорячилась. Рванула вперед. Не подумав, что противник, способный одним ударом вырубить накинувшего боевую шкуру оборотня, заслуживает осторожности. В общем, Слата прыгнула напрасно, но бить ее здоровяк не стал. Вскинул пистолет, прогрохотали два выстрела, а со столь близкого расстояния бронебойные пули из 19-11 без труда пробили боевую шкуру и вонзились в сердце Слаты. Каждая по одной. Марьяна рухнула рядом с Лердой, только не оглушенная, а мертвая. «Отлично!» – заорал Артем. Однако Эрба не обратил внимания на крик молодого наемника. Убрав оборотней, капитан повернулся, схватил за руку бледную, как смерть, королеву и потащил ее к гостиной. Загоска с младенцем на руках семенила следом. «Куда?» – удивилась Инга. «Их надо остановить!» Но услышала крик Яны «Защита!» и поняла, что дом потерял периметр. А в следующий миг в главном холле появилась зеленая ведьма в полном боевом облачении. А Эрба не ожидал, что Челика явится так быстро. Он надеялся, что их стремительный прорыв станет неожиданностью для зеленых. Рассчитывал, что ведьмы сначала отправятся в дом, где увязнут в сражении с наемниками. Но ошибся. Оказавшись на улице, капитан успел сделать всего несколько шагов к берегу. Участок наемников спускался прямо к реке, как на его пути возникла Челика. И не просто возникла, а успела атаковать. Взмахнула мечом, и, окажись у Эрба чуть менее расторопным, он обязательно лишился руки. А так клинок всего лишь разрубил его пистолет. «Черт!» Челика была не просто ведьмой, а подготовленным воином. Противостоять ей было невероятно сложно, но капитан справился. Хотя за победу он должен был в первую очередь благодарить высокомерие убийц. Лишив у Эрба оружия и поняв, что перед ней всего лишь чел, Челика перестала воспринимать его в качестве серьезного противника. К тому же за широкой спиной капитана пошатывалась всеслава, и ее вид заставил убийцу позабыть об осторожности. Челика оттолкнула Аэрбу и одновременно сделала выпад журавлиным клювом, идеальным клинком для убийства магов. Атака получилась резкой, и королева, даже не будь она так слаба, вряд ли сумела бы отразить удар. Но Уэрба отшатнулся, получив толчок в грудь от ведьмы. Однако при этом дернул королеву за руку, он ведь тащил Всеславу за собой, и увел ее от удара. Челика по инерции продолжила движение, и журавлиный клюв вонзился в загоску. «Нет!» — закричала Всеслава, которой показалось, что ведьма убила ребенка. «Нет! Нет!» Челика стала разворачиваться, одновременно собираясь рубануть королеву клинком, но опомнившийся Аэрба перехватил ее руку, и журавлиный клюв замер в миллиметре от Всеславы. Секунду! Всего лишь секунду капитан и убийца стояли неподвижно, прожигая друг друга ненавидящими взглядами. Затем Челика вскинула левую руку, на кончиках пальцев засиял маленький огненный шарик, предвестник боевого аркана, но серп отпустил королеву, неуловимо быстрым движением охватил шею ведьмы и резким движением сломал ее. Это был очень странный прием, получившийся лишь потому, что Уэрба намного превосходил Челику размером. «Ребенок! С ним все в порядке!» А Эрба подхватил с земли рыдающего младенца, дотащил королеву до моторной лодки наемников и запустил двигатель. «Вы сможете сделать портал, Ваше Величество?» «Нет», — едва слышно ответила Всеслава, из последних сил вцепившись в ребенка. «Нет». «Ладно». Лодка заложила вираж, ускорилась и растворилась в воздухе сразу, как только вышла из зоны действия помех. Эффективное появление зеленой ведьмы должно было приободрить оборотней, ведущих суровую схватку с наемниками, но случилось оно слишком поздно. К тому моменту, когда Шадра ворвалась в дом, Слата уже была мертва, Лерда лежала без сознания, а ошарашенные таким оборотом Каби и Масита подумывали об отступлении. Теперь, когда наемники лупили по ним из 4 пулеметов, этот шаг казался наилучшим выходом из положения. Шадра не знала, что происходит, и потому сопроводила свое появление энергичным «К бою, зеленый дом! В атаку!» выкрикнула машинально, в запале, и сопроводила клич веером эльфийских стрел, заставивших наемников искать укрытие. Шипение раскаленных молний и враз замолчавшие пулеметы действительно обнадежили оборотней, но обрадоваться как следует они не успели. Уже через несколько секунд навстречу Шадре выскочила облаченная в черное Яна, а ожившие пулеметы не позволили оборотням помочь зеленой. «Ты что здесь забыла?» — поинтересовалась Маннергейм, недружелюбно разглядывая гостью. «Вы сдохнете», — пообещала та. «Не от твоей руки. Посмотрим». Шадра была хорошим воином и сильной ведьмой, но Яна Маннергейм играла в другой лиге, и без поддержки у зеленой не было шансов. А поддержки не предвиделось. Артем и Кортес придавили морян, Инга же отыскала АК с подствольным гранатометом и эффектно появилась в дверях, как бы намекая, что самое интересное только начинается. И быть бы в коттедже настоящей бойне, но драку остановило внезапное явление Лерды. Придя в себя, Марьяна не атаковала наемников, как можно было ожидать, а выскочила на улицу, рассчитывая догнать королеву, увидела растворившуюся в воздухе лодку, вернулась в дом и крикнула. «Она ушла!» «Проклятье!» — процедила Шадра. Яна сделала шаг назад и вопросительно изогнула бровь. Несколько секунд зеленая обдумывала происходящее, после чего повторила жест киперборейской ведьмы и, опустив клинок, сообщила. «Мы уходим!» Наемники перестали стрелять. Каби и Масита, опасливо косясь на гранатомет, отступили. «Дальнейшая драка не имеет смысла», — продолжила Шадра. «Но мы еще встретимся, наемники». «Возвращайтесь», — разрешила Рыжая, постукивая пальцами по вороненому подствольнику. «Извините за беспорядок». «Ничего страшного», — хмыкнул Кортес. «Дом все равно продается».